Тема церковь и дети, она очень важная тема. И не раз возникают вопросы, а зачем дети, да, в церкви? Не раз возникают вопросы, каково участие детей должно быть в церкви? Могут ли они участвовать в каком-то служении? С какого возраста? При каком состоянии они могут вот принимать какое-то участие в церкви? Нужно ли детей заставлять молиться вот в собрании, ну, побуждать, уделять им для этого времени? Когда лучше детям заниматься в воскресной школе? Ну, много разных вопросов, вот таких взаимоотношений между детьми и церковью. И мне хотелось бы, чтобы, ну, на этом семинаре сегодня или же завтра мы могли все эти вопросы рассмотреть. Конечно, я не смогу все усмотреть, и поэтому очень нуждаюсь, чтобы вы по ходу беседы, да, то, что я не сказал, себе отмечали, и когда у нас будет время вопросов, вы могли задавать. Потому что вопросы возникают, и это хорошие вопросы, и каждый вопрос в нашем служении хорошо, когда он получил ответ. Плохо, когда вопрос нас волнует, а ответа нет, а нам нужно действия предпринимать какие-то. Ну, для начала, вот сегодня такой как бы вступительный у нас урок к этой теме. Я хотел взять место из Священного Писания в основание. Книга Исход, 10 глава, с 8 по 11 стихи. Я прочитаю место, и потом мы будем немного рассуждать. Это событие всем известно, когда Моисей у фараона отпрашивался для того, чтобы уйти в пустыню, совершать служение Богу. Фараон задает вопрос, кто пойдет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так, как вы сего просили. И выгнали их от фараона. Вот злободневный вопрос, который задают представители безбожного мира, и как они смотрят на эти вещи. Зачем? С детьми. Вопрос касается служения Богу. И нужно сказать, что эта мысль, которую, ну, дьявол, конечно же, внушает своим слугам, она получила одобрение в некоторых христианских умах. И вот я знаю, что в некоторых зарегистрированных общинах бытует мнение такое, зачем принуждать детей, зачем их приобщать вот как-то силой. Придет время, они сами сделают для себя выбор. Главное, чтобы они видели в родителях добрый пример. Мышление, ну, может быть логичное, но оно не обосновано ни писанием, ничем. И вот здесь мы видим, что этот вопрос задает фараон. Зачем с детьми? Служение Богу и дети. И мне бы хотелось, чтобы сегодня вот и завтра мы могли об этом рассуждать. Зачем дети в церкви, да? И к чему это приводит? И какая их роль в церкви, в церковной жизни? В Библии оставлено немало примеров детского участия в служении Богу среди народа Божия. Детского именно участия. Мы как-то с вами рассуждали на одном из молодежных общений на слова «пойдем с сыновьями нашими и дочерями нашими». Кто был на том молодежном, помните, наверное, да? Мы говорили о роли молодежи в служении Богу. А здесь дети, и они, по мнению Моисея, имели важное, ну, значение в служении Господу. «Пойдем с малолетними нашими». То есть это речь не идет о подростках, да? А пойдем с малолетними. И это тоже вопрос. В некоторых даже церквях есть такое понимание, что маленькие дети ну, пока они плохо себя ведут, не умеют, пускай сидят с мамами дома, да, или с кем-нибудь еще. Подрастут, и тогда пускай приходят. Здесь речь идет о малолетних, которым мало совсем лет, да? Ну, так мы понимаем. Просто, как в Библии написано. Когда совершал служение Иисус Христос, там были даже младенцы, которые в то время возмущение, да, вызывали в некоторых людях. И вот сегодня тоже в церкви иногда возникает вопрос, ну что они здесь делают? Вот ребенок, он же сам не слушает, родители все равно не слушают, да? И другим еще мешает. Некоторые мамочки так говорят, ну зачем я хожу в собрание? Я все равно целый день просижу в этой родительской комнате там и провозюкаю, все равно ничего не слышу. Зачем ходить? А вот Иисуса Христа не возмущало, да? Мы же в Божье присутствие приходим. Вот Бога не возмущает крик детей даже в собрании. Их какое-то поведение, да, не возмущает. Иисус Христос простирал руки, да, и даровал благословение детям. И вот это есть одно из оснований, почему младенцы, они в собраниях наследуют благословение, да, являясь в присутствии Господня, эти младенцы наследуют благословение. Иисус Христос в своем служении, как бы ни вели дети, какая бы ни была реакция на детей, а дети благословение получают. А вот взрослые, которые возмущались, заслуживают порицания, да, от лица Бога, которые не понимают этого. Бог их обвиняет и говорит, пустите, не препятствуйте. Он бы, может быть, и больше сказал. Вот, а у Господа есть много терпения, а самое главное, есть благословение для детей. И вот здесь Моисей говорит, пойдем с детьми. На каком основании Моисей так утверждал, Бог так заповедал, да? Выходить всем, Бог сказал. Позже немножко, когда Бог будет давать заповеди о том, кто должны являться в храм на служение Богу, то Слово Божие говорит прямо, что должна идти вся семья с детьми, с сыновьями, с дочерями. Весь Израиль должен был являться пред лицо Господа в каждый праздник. Несмотря на то, где они жили, пускай это было очень далеко или не очень, должны были идти родители и дети. И мы читаем вот в книге Царств, да, с самого начала, о семье, где родился Самуил, да? Помните эту историю, когда Анна, Елкана, Финанна, вот семья такая с детьми, они все вместе ходили в храм. Для того, чтобы принести жертву, несли с собой животных, и вот все вместе там, вот перед лицом Господа, они вкушали пищу, они способны даже объяснить, почему нужны дети, да? Но основание в том, что так заповедал Господь, приходить пред лицо Его с сыновьями и с дочерями. И вот пример фараона, пример нашего братства, пример плотских христиан нас еще раз должны убедить, что мышление о том, что детям нет места в собрании, не от Господа. С одной стороны, безбожный мир утверждает, что не надо детей, да? Это насилие, это, ну, неправильно. А Бог говорит, надо. Кого слушать? Конечно, Бога, да? И мы делаем выбор для себя. Дети в собрании. Ну, хотелось вот так с самого начала пройтись по тем маленьким примерам детского служения в собрании, детского участия. Как вот дети могли в Священном Писании принимать участие? И что это были за дети? В первой книге Царств, во второй главе, мы открываем для себя пример детского служения. Первая книга Царств, вторая глава, с 18 стиха. «Отрок же Самуил служил перед Господом, надевая льняной ефод, верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Вот мы читаем отрок, да? Самуил, отрок. Ну, если смотреть немножко раньше, Самуила мать принесла в храм, как только вскормила его, да? То есть это был совсем еще маленький ребенок, где-то после, ну, между 3 и 6 годами. Этот маленький мальчик появился в храме для служения. Казалось бы, такой вот маленький, да? Но когда ему было отроком, да, его назвали, и мы так примерно предполагаем, что это где-то район 12 лет, то он уже надевал на себя льняной ефод, то есть принимал самое непосредственное участие в служении Богу. Вот в этом возрасте, одевая даже священнические одежды. Немного раньше мы знаем служение Самуила. Оно было чисто материальным, когда ну, его служение заключалось в чем? Мы здесь читаем один только пример, что он служил Илии и открывал ворота, да? Ну, то есть мы видим в этом какое-то вот непосредственное такое материальное служение, да? К духовному служению его не привлекали для начала. А здесь мы читаем уже и ефод одевался, значит, к служению приобщался. Отрок. Вот. И я так понимаю, что детское служение, которое доверяли в храме Самуилу для начала, это было привлечение в чисто таких вот ну, материальных вещах. Где-то что-то помогал принести, отнести, и мы будем потом дальше разбирать более такие конкретные примеры. Ну и в частности, может быть, где-то и пыль протереть, да, светильничек зажечь, где-то ворота открыть, да, что-то принести, отнести. Все это очень важно в храме и старенькому. Или, конечно, была хорошая помощь в лице Самуила, который был очень послушно воспитан, послушным мальчиком. Он был важен для служения. И вот мы знаем на примере Самуила, что так как этот Самуил с раннего возраста был приобщен к служению в храме, кто из него вырос? Хороший служитель Божий. И это был человек, который сумел безбожный Израиль, весь Израиль, написано, обратился к Господу. И я думаю, что здесь большая заслуга того, что с раннего возраста этот человек был посвящен Богу, и он был непосредственно задействован в служении Богу здесь, в храме. Это очень важно. И мы возьмем еще некоторые примеры. Вот книга Царств, 4 книга Царств, 11 глава, открывает нам еще один пример. 4 книга Царств, 11 главу мы прочитаем. 21 стих из 12 главы, 2 стишка. 7 лет был Иоас, когда воцарился. В 7-й год Иуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. 7 лет. Много это или мало? Ребенок, да? Ребенок. Но в народе Господнем в 7 лет священник Иодай понял, что уже наступило время этому человечку маленькому, да, выходить на служение. Ну, для нас это непонятно, да? Как можно 7-летнему доверить что-либо? Но я вижу здесь один секрет, который записан. Его наставлял священник Иодай. Детям нельзя, конечно же, поручать самостоятельного служения, но при хороших наставниках дети могут хорошо служить Богу. И вот этот священник, он его растил с самого малого детства, растил его при себе, где-то в храме там скрывали его. А вот в 7 лет Иодай понял, что то, что нужно, уже заложено. И этот человечек уже готов для того, чтобы где-то приобщить его к делу. В 7 лет. И мы так смотрим на 7-летних, да, иногда. Ну что можно этому человечку доверить? Что доверили Иоасу? Царство Израиля. Много, да? Мы бы никогда в жизни вести собрание не доверили такому человечку, да? А вот Иодай, священник Господень, он увидел, что Иоас готов. Готов для того, чтобы его поставить на царство. Как он это узрел, не знаю. Доколе наставлял его священник Иодай. Здесь мне хотелось бы немножко остановиться и поговорить о роли наставничества и где его пределы есть. Я не хочу сказать, что Иодай был плохой наставник. Не хочу так сказать. Но мы видим один недостаток, как Слово Божие нам говорит. Тогда, когда священник Иодай был жив и наставлял Иоаса, Иоас служил Богу. Он делал много в служении Богу. Он очищал храм, он устраивал служение в этом храме. Был вот даже немножко требовательным, даже к самому Иодаю, священнику. Но как только Иодай умер, написано, подошли к нему люди из его советников, да, нехорошие люди, и Иоас отвратился от Господа, оставил служение Богу. Эти люди совратили его. Сегодня немало мы, ну, так рассуждаем и называем, ну, что есть опасность вырасти детям таким тепличными, да, детьми, когда детей от всего изолируют, от всего, и держат его, ну, просто, ну, настолько под контролем, настолько управляет его жизнью, что он, ну, вообще никуда. И я знаю таких родителей даже, которые и в 14 лет, и в 15 лет гулять не разрешают ребенку. Его постоянно вот одергивают, постоянно держат, а из него растет очень нехороший человек. Он как только встречается с кем-то другим, он тут же попадает под влияние того человека. Вот неограниченный контроль, неограниченный, неограниченное вот контролирование или же содержание под своей властью, управление ребенком, оно ведет к тому, что у ребенка нет своей воли. У ребенка нет вот самостоятельности никакой абсолютно. Он находится под полным влиянием. Этот человек для служения Богу, в принципе, его можно использовать, но как самостоятельным, ответственным он никогда не сможет быть. И если этого не заложено с детства, эти вещи закладываются в детстве, в раннем детстве. Вот Иоаса воспитывали с самого-самого малолетства, воспитывали не родители, воспитывал священник Иодай. Может быть, он из самых лучших побуждений пытался контролировать этого человека, пытался им управлять, и он попал под эту зависимость. Вот под полный контроль, полное содержание, никакой инициативы, никакого вот, ну, направления личного. И в итоге мы видим человек, способный попадать под чужое влияние. У него нету своего твердого основания. Нету. И вот следующий пример, который мне хотелось бы рассмотреть, это другой царь. И мы о нем тоже знаем. Об этом царе. И об этом тоже нам говорит вот эта же книга царств. Четвертая книга царств, 22 главу мы почитаем. Четвертая книга царств, 22 глава. Мы откроем ее. Здесь написано об Иосии. 8 лет был Иосия, когда воцарился. И 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Батскафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 8 лет, да? Совсем маленький ребенок, царь Израиля. Ну, мы рассуждаем сейчас по Ветхому Завету, мы потом в Новый придем, но мы понимаем, что царь Израиля, значит, ну, служитель в народе Господнем, ответственный за служение Богу, ответственный. И мы знаем, что Иосия сделал не только для Израиля много, но его царство очень много сделало для храма Божия. Это он начал с того, что начал освящать храм Господень, очищать его. При нем нашлась книга закона, и Израиль каялся при нем. Обращение к Богу произошло. Иосия 8 лет. Что может сделать такой маленький человечек? А воцарился он не в легкое время. Его отец, имя которого Амон, был нечестивый царь. Имел отца нечестивого, отца, который уклонился в идолопоклонство, и был страшный человек, которому Бог не позволил и царствовать, развращать народ Господень. 2 года всего он поцарствовал. То есть, когда воцарился этот Амнон, 6 лет было Иосии. Но мне хотелось обратить на что? Что дедушка Иосии, который умер, когда ему было 6 лет, да, это был дедушка, который глубоко раскаялся пред Богом за свое нечестивое хождение. Мы знаем, да, про Манассию? Это был нечестивейший царь. Это был царь, который Израиль уклонил, ну, страшно, какие грехи. Такого и не было. И за Манассию Израиль и пошел в Вавилон пленский. В пленение Вавилона. И Иосия, который обратил Израиля к Богу, не смог исправить всего состояния, в которое вел Манассия. Но Манассия покаялся в конце жизни. Раскаялся перед Богом. Слово Божие нам повествует. И вот последние годы жизни своего царствования в Израиле, это было праведное. И Манассия пытался что-то исправить. И, видимо, покаяние его было глубокое. И своему внуку Манассия, сыну-то, наверное, уже упустил, что было учить сына, которому уже 20 с лишним лет. Уже там много не научишь. А вот Манассия был легкий и восприимчивый. И искренне, ой, Иосия, был легкий и восприимчивый. И когда, думаю, вот это сокрушенное сердце Манассии, этого дедушки, да, который говорил этому Иосии о чудных делах Божьих, о том, что он может совершать, а он совершил великое. Манассия покаялся в плену в Вавилоне, в страшное стесненное время, и оттуда вывел его Господь за покаяние. И вот хотелось на это обратить внимание, 6 лет, но, видимо, там было правильно все сделано. Думаю, что дедушка, когда есть отец нечестивый, не может неограниченной власти иметь над своим внуком. Не может. Думаю, что там было ограничено, но правильно. Закладывалось, уделялось время. И у нас сейчас, ну, в нашем ситуации, мы находимся именно в такой ситуации. Вот все воспитатели, да? У нас есть немножко времени, ограничено. Может быть, это только воскресный час, да? Но как важно правильно научить, правильно сказать. Правильно не только вот сказать, а правильное сердце иметь, передать правильно, передать веру, да, передать вот это вот, свое сердце передать ребенку до 6 лет, и уже хорошо. Вот, казалось бы, такой маленький человечек, 6 лет всего лишь, да, умирает дедушка, но умирает дедушка с раскаянным сердцем, передав своему внучку самое доброе, сокровенное, что у него было отношение к Богу. И вот этот Иосия воцаряется в 8 лет, в нечестивом государстве, в государстве, отступившем от Бога. А он, написано, начинает делать угодное в очах Господа, как делал Давид, отец его. А уже сколько поколений прошло с тех пор. Откуда он знает, как Давид служил? Не знает. Но преданное сердце, оно у всех одинаковое. Если оно перед Богом сокрушенное, то оно и у Давида, и у Манассии, который раскаялся, и у Иосии. Такое же самое сердце, преданное Богу. Почему? Передано. И вот 2 человека, один в 7 лет, другой в 8, да, воцарился. Один был постоянно под неограниченной властью, он доверен был полностью этому священнику. И нужно сказать, что сегодня некоторые внучки, да, которых родители не брежат, да, ну, они неверующие, а бабушки такие сердобольные, которые, ну, берут на себя власть воспитания этих внучков, и они, ну, по-своему как-то любят Бога, и они пытаются вот взять под контроль внучков своих. На собрание тянут, заставляют, вот все контролируют. И такие внучки, как правило, ну, вырастают не очень хорошими. Не очень. Потом кончается, ну, влияние бабушки, может быть, родители где-то вступаются. И все, смотришь, человечек, и ушел от Бога. Ходил на собрание, удивляешься, ой, как он стишки, а как молился-то в собрании. Ой, а какой был хороший, примерный, пока бабушка его вот, ну, постоянно прижимала, и никуда, ни в сторону, ни туда, ни сюда. Хоп, бабушки не стало, и внучка не стало. Что такое? А у него не было самостоятельного, личного не было. Вот очень важно здесь иметь такое чутье, чутье, сколько нужно вложить, а где надо проверить, да? Правильно ли вложил? А есть ли у него у самого это? И вот здесь очень важно наблюдение. Не просто сказать, не просто передать. Моя обязанность научить, да? А вот чутье такое. И иногда не всегда очень правильно программу передать, да? Не всегда очень правильно идти по какой-то вот задуманной программе. Вот нам надо сегодня пройти вот этот урок, и не иначе, да? А вот прочувствовать, а поняли ли дети, а дошло ли до них, а готовы ли они, а хотят ли они так жить? Смог ли я передать, что, чтобы они захотели, чтобы это была их воля? Не моя, вот, контроль над ними, а вот так передать, чтобы они загорелись точно так, чтобы они захотели. И вот мы видим, Иосия захотел жить так, как жил дедушка, как жил его прадедушка Давид. Вот захотел он так. И тогда, когда Все вокруг говорили иначе, а он любил Бога. Вот как-то вложить вот это, вложить очень важно. И вот я опять подмечаю этот возраст, всего лишь до 6 лет, всего лишь там. Вот здесь где-то закладываются корни. Вот здесь мы иногда не придаем особого значения, а здесь идет как сказать, здесь идет процесс, когда формируется воля человека, когда формируется вот это отношение. И знаете, до 6 лет человека можно надломить его волю, а можно сделать эгоиста этого человека. И можно сделать волю человека твердую, но правильную. Здесь формируется воля человека. Вот этот ребенок до 6 лет, как правило, его наказывают, да? К нему могут по-всякому относиться, он всегда любит родителей своих. И даже если они жестокие тираны, даже если это пьяницы, он любит родителей своих. Все равно для него мама это мама, а папа это папа. У него идет формирование, у него нету своего, у него идет формирование. И в этот момент очень важно ее правильно сформировать, вот эту волю, покорить ее Богу. И один автор, он так говорит, что самое главное, вот этим детям до 7 лет, он, конечно, говорит, очень важно, что, чтобы они научились различать добро и зло и научились страху Господню. Вот две вещи, которым нужно научить ребенка. А потом его можно пускать в жизнь. Он знает, что добро и что над всем надзирает Господь. И он уже выбирает добро, потому что у него свой личный страх Божий есть. Не потому, что бабушка, там, дедушка, не потому, что преподаватель, пресвитер там смотрит на молитве, да, подсматривает, как там дети себя ведут. Не поэтому. А потому что он сам. И вот Иоанн Сергеевич рассказывал, на собрании у нас произошел такой инцидент, когда мальчик, да, вот он встал на коленочки, глазки закрыл, молится, а другие его кто щипает, там подсмеются, за ухи дергают, там пихают по-всякому. А он стоит, глазки закрыл, стоит. Перед кем он стоит? И он не отвлекается. Он стоит не потому, что на него кто-то смотрит. Нет, он даже этого не видел. У него свое личное отношение перед Богом, да? А кто-то озирается, а они смотрят, значит, все нормально. И вот это очень важно, ну, в детях очень важно замечать, что привлекает его туда или сюда. Мое насилие, или я сумел до него донести, да, сумел, чтобы он понял, что есть Господь, понял, что Бог любит добро, понял. И вот этот пример для нас, пускай он вот так останется в сердце, чтобы уже в этом возрасте именно малолетство, это возраст, когда дети способны участвовать в служении Богу. Способны, если они правильно наставлены. Правильно наставлены. Ну, мы пойдем немножко дальше, рассуждая о других примерах. Книга «Царств», она нам также открывает еще один пример маленькой девочки. Мы его также часто приводим в пример, которая была пленена сириянами. В 4 книге Царств, 5 главе, мы находим вот это событие, я не буду ее читать, когда маленькая девочка оказалась в доме Неймана, да? И посмотрите, вот она также осталась одинока, она также осталась самостоятельна, но посмотрите, какое правильное было в ней воспитание, правильное. Она была очень правильно наставлена. Правильная не только вот в каком отношении, что служение Богу – это храм, да? У нее было нечто большее. И плохо, что о родителях ее не написано. Ведь она умела любить врагов. Это не просто отношение с Богом, это уже служение Богу. И я поэтому ее привел в пример. Это служение детское Богу, служение, когда она может служить врагам. Любить врагов. Она способна своего даже врага наставлять к чему? К освобождению. Направлять к поклонению Богу. Направлять к народу Господню. Да? Вводить его в чудо, которое может совершить Господь. И мы знаем, вот этот человек, он потом обещал, что он будет поклоняться Богу, Богу Израиля. Он даже взял земли с этой, ну вот с израильской земли. Он взял вот этого, ну, земли этой и говорит, я принесу. И буду Богу этому кланяться. А кто научил? Кто? Какая-то девочка, да? И не рядышком с мамой, да? И не в собрании где-то она стишок рассказывала. А на чужбине, находясь в плену, служа своим врагам, Она там не ожесточала сердце, она не плакала по маме, да, с папой. Она переживала за других. Вот как так научить, да? Научить передать не просто так, а вот это сердце было передано. Доброе сердце. Это было, ну, передано вот такое отношение правильное к врагам. А знаете, где оно складывается? А это складывается все, как родители относятся. И если для нас, преподавателей, да, то складывается о том, как мы относимся к людям, да. И я знаю, что даже на детских занятиях дети очень внимательны, как преподаватели относятся к тем или иным поступкам других детей. Вот что их раздражает, что возмущает, да, какая у них реакция. И нужно сказать, что когда дети чуть старше становятся, они даже специально иногда провоцируют и проверяют, а как вот учитель, да, отнесется к этому делу. А самое главное, что у всех детей есть чем сравнивать в воскресной школе. У них все равно идеалом остаются родители, и они всегда сравнивают. И поэтому сегодня у нас будет тоже такой предмет отношения преподавателей с родителями. Очень важно, занимаясь с детьми, знать, кто его родители, чтобы мы могли тоже где-то что-то корректировать и в этих отношениях, потому что не всегда родители бывают правы, а иногда отношения между родителями и детьми, если они где-то добрые, их важно поддержать. Они, может быть, не всегда вмещаются в мое сердце, да, но если я вижу доброе влияние, их нужно поддержать. Но это отдельная тема, о которой будут рассуждать. Но я думаю, что здесь вот что научило девочку так служить Богу? Это вопрос. Вопрос. Но здесь человек в самом маленьком возрасте научен Богу служить. Потому что Христос сказал, что сделаете, да? Мне сделайте, да? Что сделаете кому-то, ближнему своему, мне сделайте, а врагу, а это вообще неоценимо. Представляете, покорить сердце врага. И вот детские сердца, они обычно не склонны к такому. И Иисус Христос будет учить своих учеников к нелицемерному служению. И вот дети, они, как правило, нелицемерны, они очень открыты, они, ну, как есть, так и ведут себя, да, вот какие они. Они могут быть разными, но они не могут быть двумя в одно время. Они могут быть добрыми, да, и злыми могут быть. Но сразу двумя не могут быть, как взрослые, да, у него в сердце кипит, а на устах улыбка. Так дети не умеют. И это очень важно для Бога. И он чаще всего не осуждает детей, а ставит пример для взрослых, чтобы они не лицемерили. Вот. И здесь вот эта девочка, тут лукавства не было, да? Тут была однозначность в служении Господу. Ну, мы пойдем немножко дальше. Теперь уже к Новому Завету мы перейдем. Вот отношение Иисуса и его обращение с детьми и взрослыми. Матфея, 18 глава мы будем читать. 18 глава, с 1 по 6 стих, и потом немножко дальше мы будем рассматривать все моменты такие, очень щекотливые, которые складываются в отношениях. И насколько дети могут быть, ну, насколько они вообще полезны служение Богу. Но пока до 6 стиха. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых этих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Ну, до этого места пока. Участие детей в служении. Вот Иисус Христос понимал, что их участие, да, самое, самое важное. Когда Псалом нам говорит, что дети – это награда. Ну, до этого места пока. Участие детей в служении. Вот Иисус Христос понимал, что их участие, да, самое, самое важное. Когда Псалом нам говорит, что дети – это награда, да, от Господа. Награда. И нужно сказать, что это действительно так. И в каком плане она награда? Это, ну, я так рассматриваю, что это хорошие воспитатели для родителей, для их возрастания духовного, для их богопонимания, богопознания. Дети, они вносят очень-очень важный вклад для родителей. Ну и вообще, как мы видим из этого места, дети, они очень полезны для нашего понимания Бога или для Бога познания, для нашего личного возрастания. Дети полезны. Вот Иисус Христос считал так. Вопрос стоит, кто больше в Царстве Небесном? Кто может объяснить этот вопрос? Дети, да? Вот Иисус Христос понимал, что этот вопрос, на него дать ответ могут дети. И Христос берет ребенка. Он не может на словах объяснить этот вопрос. Есть вещи, которые без детей не понимаются. Есть вещи, которые люди, у которых нет детей, да, которые не имели никогда с детьми общения, они никогда вопросов некоторых не поймут в своей жизни. И в частности, вот этот вопрос о Царстве Небесном. Мы, взрослые, ничего не поймем в этом вопросе. И Иисус Христос говорит, кто не обратится и не будет как дети, вообще не войдет туда. Представляете, да, какая важная роль детей и общения с детьми. Братья и сестры, да, это ценный момент. Иисус говорит о входе в Царство Небесное. О входе туда. Это важный вопрос, да? И здесь наши помощники дети. И представляете, какую делают ошибку люди, которые детей не пускают в собрание, которые не уделяют внимания детям, которые не стараются поиметь общение с детьми. Дети – это те, кто учит нас, как на небо войти. Дети. И вот некоторые люди с пренебрежением относятся к детям. Мы некоторым взрослым говорим, ну вот сидите, перед вами дети балуются, ну уделите им внимание, ну пошевелите их, да, подскажите, чтобы они хорошо себя вели. Ага. Им скажешь, потом услышишь такое в свой адрес, потом будешь врагом навеки с родителями своего. Ну, разные понимания, да, есть в этом вопросе. А мы-то понимаем, что это вещи важные в нашем духовном возрастании. И человек, который научился иметь общение с детьми, да, и который из этого общения не только хочет вот детей, да, наставить, а для себя прежде всего в школу вошел. Это будет великий человек. Для него вход в небо открывается. Тот, кто не обратится и не будет как дитё, не войдет в Царство Небесное. Братья и сестры, дети, да, в нашем служении, в наших собраниях, это такие учителя, лучше, чем проповедник на кафедре. Проповедник не всегда говорит эти истины, как в Царство Небесное войти. Он учит там с ближними правильно вести, еще чему-нибудь, да, законы нам своды складывает. А вот дети в нашем собрании, они нас учат, как на небо войти. И если люди не придают этому значения, не учатся у детей некоторым вопросам, некоторые вещи даже возмущают людей, да? А дети, оказывается, учителя наши, учителя. Значит, первая вещь, да? Дети в наших собраниях, дети и вообще общение с детьми, это то, что открывает нам вход в небо. Может быть, оно звучит очень странно, да? Очень странно. А вот Христос говорит так. Имеет роль служения детей и общения с ними, а, друзья? Имеет роль присутствия вообще детей в нашем собрании. Самое непосредственное. Самое важное, ведь мы все на небо идем. Следующая истина. Кто умолится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Еще одна ступенька. Не только попасть, да, а иметь какое-то положение в Царстве Небесном. Опять дети. Опять надо у них учиться. Опять надо с ними пообщаться. Опять надо у них научиться. Представляете, да, дети? Какую важную роль. И важную роль не для сегодняшней жизни, а для будущей. Важную роль в наших взаимоотношениях между Богом. И мы читаем следующий стишок. Кто примет одно такое дитя, меня принимает. Вот общаясь с детьми, мы вступаем в самые непосредственные отношения с Царством Небесным и с самим Богом. Общаясь с детьми, а некоторые люди пренебрегают. Некоторые люди, вот следующий стих говорит, а кто соблазнит одного, да, тому лучше бы мельничный жернов. А кто пренебрегает, да, не принимает, не вмещает, отвергает, да, лишает себя общения. Тот, с кем себя лишает общения. Ну, обратно, да? И мы понимаем, что человек сам себя выводит из школы, да, божественной школы. И вот в нашем собрании недавно прозвучала такая фраза, и она настолько, ну, резанула по сердцу, и настолько вот вызвала, ну, такое негативное ощущение. Один брат рассказывает, вот он увидел ситуацию на улице, дети там возятся, да? Ну, дерутся там, как они по-своему, они ж такие дети, они повозятся, да, выяснили, потом они друзья обратно, для них это вообще ничего не имеет. А взрослые, они ж не понимают этого момента. И вот увидел эту ситуацию, кто-то там кого-то ногой пнул. И он, ну, ему нету дела, да, до этого. Он сторонний наблюдатель. Он подходит и говорит: какой ты садист! И пошел дальше. Вот что происходит, да, в этой ситуации? Кому он это сказал? Он сам не знает, да, этого ребенка, кто он, чей он, да, неважно. Вот что он принес? Принял он этого дитя? Научился у него чему-нибудь? Научил ли ему, передал ли? Захотел ли он войти в эту ситуацию? Захотел ли он для себя извлечь какие-то уроки, да? Нет. А что в сердце ребенка открылось, да? Ну, старший брат, да, верующий, да, обзывается. Может быть, он не... Ну, что такое соблазн? Это когда человеку открывается путь на грех, да? Пример греховной жизни. Обзываться – это грех? Ну, вот и человек верующий показывает пример. Обзываться можно даже на территории молитвенного дома. Садист, да? Он точно так же другое слово повторит, которое он знает, да? А они знают очень много слов, дети в школе там научатся. А раз можно обзываться, значит, можно всем. На грех, да, соблазн. Представляете, какой ужас? А ведь можно было иначе, можно было подойти, да, поговорить, узнать, кто он, что, за что, да, помирить тут. И сам какую благодать обретешь, да, и детей приобретешь. И они-то как научатся. И вот здесь Иисус Христос говорит, что взаимоотношения с детьми, взаимоотношения, это самое важное в нашем вот духовном возрастании, в нашем богопознании. И я хочу сказать, что вот тот, кто имеет дело с детьми, это награда, друзья. Вот награда от Господа дети, вот награда. Это Господь вот уделяет такую возможность, уделяет вход в небо открыть для себя, да, стать даже большим в Царстве Небесном и послужить самому Иисусу Христу. Вот такое непосредственное участие в служении Богу, да, принимают дети. Какой проповедник еще научит нам столько божественных истин, да, откроет, как дети? И вот хотелось бы, чтобы мы всегда вот с такой осторожностью, с таким благоговением относились к деткам. Всегда дорожили этой возможностью с ними общения. И нас забеспокоила вот эта мысль, которая и здесь прозвучала, и которая в мирских школах звучит, и нам не хотелось бы, чтобы она проникала в христианскую среду, когда вот учитель, он всего лишь учитель. Я учитель. У меня программа, у меня свой предмет. У меня программа, я передал, и все, а дальше трава не расти. Принял, не принял, воспринял, не воспринял. Куда он там пошел дальше, неважно. Я предмет, я учитель, я преподаватель. Это неважно. Это вообще, ну, не так должно строиться все. У нас совместное служение Богу. Вот вопрос в чем. У нас совместное служение Богу. И где бы я ни встретил ребенка, даже на улице, я с ним повстречался, да? Где-нибудь, вдвоем мы оказались, у нас может быть служение Богу. Я ему внимание оказал? Кому оказал? Иисусу Христу. Вы понимаете, что такое служение Богу? Это не только в храм прийти помолиться, да? А это то, что мы сделали для Него, для самого Господа. И вот в наших собраниях, да, мы же приходим не только для того, чтобы, ну, Бога там прославить. Мы приходим научиться, возрастать духовно. А для этого что? Для этого дети. И кто себя лишил детей, да, и общения с ними, лишили себя духовного возрастания. А для нас Бог такое преимущество подарил с вами. Друзья, и вот здесь есть очень много, что говорит Господь о детях в этой главе. Нет воли Господа или воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Иисус Христос здесь говорит о своей роли в спасении человечества. Он говорит о том, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Вот, и здесь Он говорит о том, как Он ищет этих заблудших овец, да? И Он здесь опять возвращается к малым сим, да? Опять обращается к детям. И у некоторых людей есть такое отношение. Ну что ж, вырос, да, у него родители неверующие, поэтому он ушел в мир. А он, может быть, не один год учился в воскресной школе, да? Где причина здесь? Была ли воля Отца Небесного? Можно ли с легкостью в сердце отметить, ну что ж, у него родители неверующие? Нет. Вот Иисус Христос здесь обращает внимание, что Он с неба пришел искать заблудших овечек, да? Искать, искать. И здесь Он как раз об этом и говорит. Нашел, да? И Он обращается к детям А о чем это говорит? О том, что вот отношение к детям должно быть именно такое. Искать. Искать и находить. Искать и приобретать для Господа. Искать. Потому что ни одного ребенка, который вот нашел общение с нами, да, нету воли Божией, чтобы он погиб. Ни одного. Вообще. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А если мы сейчас говорим о детях, да, то о детях вообще речи не идет, да? Он хочет, чтобы они спаслись. У воли Божией нету. И поэтому мы можем прилагать все старания к спасению детей. Есть на это воля Божия. А то, что по воле Божией, имеем право даже просить, да? И знаем, что получим. То есть то, что касается воли Божией, тут мы должны иметь дерзновение и спокойно приступать к делу. Спокойно вести детей к пробуждению, независимо, кто у него родители, пришел ли он один раз на наше общение, или два, или три, будет ли он год ходить, неважно. Вот сегодня у меня есть возможность, и я должен его приобрести. Вот сегодня должен донести до его сердца. Знаете, как это важно? Потому что всякий, кто пришел в общение, да, со мной, есть воля Божия, чтобы он был спасен. И его надо к этому привести. И это очень важно, истинно, друзья. И вот, ну, моя цель сегодня, чтобы как-то мы имели вот это всегда в виду, что дети непосредственные участники в нашем служении Богу. Непосредственные. И помощники. И самое-то главное, вот эту мысль, что они участвуют в этом служении. Не мы, вот, учителя воскресной школы, а дети-прихожане, да? Они участвуют в этом служении. Они. Мы учимся у них, мы возрастаем. Они сидят в собрании, да? А они проповедники в этом собрании. Они участники в служении. И неважно, 7 им лет, 6 или 8 или 10. У Бога не это важно, а важно сердце, да? Бог поставлял на царство в Израиле таких детей. Поставлял, если сердечки были готовы. Так усматривал Господь. Ну, и если мы уже отметили этот момент, когда Иисус Христос благословлял, да, детей, и больше того, ну, этому месту Он уделял в самом служении. То есть это было частью служения, да? Ну, так как мы сегодня практикуем, это часть служения, благословения детей, да? И у нас всегда тема какая-то, да? Вот особое слово по этому вопросу. То есть даже вот этот новорожденный младенец, которому может быть 2-3 недельки там или сколько, а он уже причина к тому, чтобы служитель сказал слово, да, для всех. Это он виновник, да? Так мы понимаем? Он. Значит, он непосредственный участник в этом служении. Он. Значит, с самого младенчества дети – это участники в служении Богу. Ну и еще один пример, который я хотел напомнить. Ну, я не буду его читать, потому что время быстро так бежит. В Деянии апостолов мы читаем такое событие о племяннике апостола Павла. В 23 главе, 16 стих, можете записать дома, посмотреть, если для себя будете какое-то основание. Помните, да? Племянник апостола Павла. Не написано, сколько ему было лет. Племянник, да? Ну, то есть это какой-то детский возраст. Отроческий детский возраст. Но посмотрите, какое великое он совершает для кого? А в лице Павла для кого? Для Господа и вообще для народа Божьего. Он спасает жизнь апостола, да? Ребенок. Казалось бы, какой вклад ты мог внести? А вот посмотрите, самый непосредственный вклад в служение Богу. Самый непосредственный. Пускай это не было проповедь, да, открытая. Нет, он не проповедовал. Но он спас жизнь великому апостолу. И я хочу сказать, что вот, ну, как бы, подводя итог, друзья, что дети, да, у них какое-то своеобразное служение, своеобразное. Мы их не ставим на проповедь, да, мы их не подключаем к благовестию или еще к чему-то. Нет, нет, у них свое служение, но самое непосредственное и весьма-весьма важно, весьма важно. Дети, это очень важно в служении Богу. И Библия нам говорит об этом, что дети на протяжении всей истории принимали самое непосредственное участие. И только безбожие говорило, зачем дети. Это оно не понимало. И тогда, когда в наших собраниях, где-то в общениях возникает вопрос какого-то негативного отношения к детям, чем бы оно ни было вызвано, друзья, это не Божья мысль, не Божья. Божья мысль – приобретать, искать, спасать, находить и в этом видеть свое служение Богу. Вот такое совместное. И поэтому Господь заповедовал Израилю в дом Господень приходить с сыновьями и с дочерями и уделять самое непосредственное участие для них. И сейчас мы давайте, друзья, на этом закончим. И завтра, если будет время, мы продолжим. эту тему. Если появились какие-то вопросы, вы для себя отметьте, потом мы найдем времечко. А сейчас хотелось бы так преклониться перед Господом, поблагодарить за то, что Он нас ввел в такое великое служение, служить Ему с детьми и учиться, и открывает нам небо, вот, и не только небо, но и великую награду на небесах, делать великими нас на небе. Помолимся Ему. Аминь.